und Höhen, es gab das bewegende Glück. Wir steigen zum Tor der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, alle Mädels müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Lohn und Winden an. Ran an den Feind, ran an den Feind. Эрих Хартман, авианосец Цеппелин. Война, наконец, повернулась положительной стороной, почетной и достойной истинного немецкого рыцаря. Палубная авиация имела привилегии в сроках выслуги в чин и в жаловании. Конечно, деньги для рыцаря не главные, но лишними никогда не будут. Эрих был хорошим пилотом и с отличной реакцией и чувством машины. Оттого ему не составило большого труда обучиться взлету и посадке при работе с авианосца. Сначала, конечно, был тренажер, где недолет, перелет был не опасен. Но как имитировать качку, когда взлетная полоса шатается в стороны и ходит вверх-вниз? К этому пришлось привыкать уже на корабле. Были аварии, когда неумелые пилоты подламывали шасси, была и пара катастроф. Все же у летчика-истребителя, в отличие от пилота Шториха, обычно нет навыка работать с тесных площадок. Но Хартман действительно умел пилотировать, имея матерью хозяйку аэроклуба и сев за штурвал в 15 лет. Этого смотрел свысока на этих неумех. А самолет, новый Ме-155, был, по сути, тем же Ме-109G, лишь с изменениями, положенными палубному истребителю. О причинах, побудивших его сменить Восточный фронт на трудную и опасную службу морского летчика на Западе, Эрих рассказывать не любил. Хотя у сослуживцев это вызывало недоумение. Среди них было мало таких, как Хартман. Большинство прежде служили в ПВО Рейха. Элитой же авиагруппы были ветераны весеннего похода в Атлантику, приписанные к авианосцу еще в 41-м, а до того, как Цеппелин вошел в строй, включенный в состав AG-77 в Норвегии. «Здесь тебе не русских Иванов десятками сбивать», — говорил обер-лейтенант барон фон Рогов, командир первого шверма, звена четверки эскадрильи. — Это правда, что у них самолеты из фанеры и полотна, а в кабинах монголы, которых англичане наняли? Таких даже бить неинтересно. А вот британцы — это противник очень опасный. Я еще в 40-м начинал, битва за Англию, так что знаю хорошо. Ну а русские? А что взять с азиатов, кроме боевого счета? После бокала шнапса фон Рогов любил рассказывать про славные прусские традиции, нести свет европейской культуры на Дикий Восток, чем его род занимается уже 7 столетий. И про картину, висящую в его имении под Кёнигсбергом, как тевтонские рыцари в сверкающей броне и белоснежных плащах с крестами рубят мечами толпу дикарей в звериных шкурах. Битва при Сауле, Литва, 1236 год, в которой уже сражался один из его рогово предков. А теперь азиатские орды снова наступают на Европу. Ну и кто встанет на их пути, если не мы? Правда, ту битву мы проиграли, зато мой предок, убивший единолично целую сотню варваров, был отмечен самим магистром и отблагодарен любовью прекрасной дамы, его племянницы, став из простых рыцарей бароном. Ты знаешь, Эрих, а ведь я просился на Остфронт, но меня не отпустили. Тогда Цеппелин уже готовился идти в Атлантику, и я получил за 6 сбитых Джонни рыцарский крест в дополнение к железным еще за 40-й год. А правда, что русские действительно хорошо могут летать, хоть и монголы, но недаром они уже на наших границах. Хартмана охватывал ужас, что кому-то станет известно, как в его летной книжке появились записи о победах над Иванами под номерами 58, 59, 60, и в итоге рыцарский крест и паническое желание оказаться где-нибудь подальше от Восточного фронта. Слава богу, свидетелей не осталось. Ведомый не вернулся, наверняка погиб. А русские точно не сообщат ничего начальству и сослуживцам. Потому Эрих избегал рассказывать подробности своего пленения, лишь то, что было записано официально. Как он сражался с десятком русских истребителей, сбил 3, причем последнего уже на горящем мистершмитте, выпрыгнул с парашютом над русской территорией, и дикие казакин схватили его, подвергли нечеловеческим пыткам и издевательствам. А когда он бежал, убив 10, заочно приговорили его к самой мучительной смерти. Да, они варвары из диких степей, питаются сырым мясом и вступают в противоестественную связь друг с другом и даже со своими лошадьми. И, Боже упаси, цивилизованному человеку попасть в их лапы! С последним Хартман, не подумав, немного перебрал. Вкупе с рассказом об издевательствах это привело к тому, что на него стали как-то странно смотреть. А однажды он услышал за спиной: «Его русские, целой ротой казаков, бедняга!» Эрих тогда сделал вид, что не расслышал, но не рассказывает же, как было на самом деле. Зато воевать здесь было легко. Противником были большие и неуклюжие 4-моторные бомбардировщики и летающие лодки «Галифаксы» и «Сандерленды», пытающиеся атаковать немецкие субмарины, идущие в океан из Луриана, Сен-Назера и Бреста. А авианосец, окруженный коробочкой эсминцев, уходил недалеко от базы, всего 100 миль. Однако теперь маршруты английских противолодочников оказывались в досягаемости палубных мистершмиттов. А за цепелином выстраивался целый караван, 6-8 подлодок, насколько легко и приятно в сравнении с прежними временами, когда субмарины нередко погибали прямо в Бискайском заливе, не сумев выйти в Атлантику. Эти британцы сами предупреждали о своем приближении. Работа самолетного радара засекалась и пеленговалась раньше, чем англичане могли увидеть цель на индикаторе. Как раз хватало, чтобы взлететь, набрать высоту, развернуться в ожидаемом направлении цели. И атака с высоты. И жалкие попытки этих жирных овечек отстреливаться из своих пуколок малого калибра, что лишь раззадоривало, не угрожая. Хартман хорошо умел летать и стрелять, и по такой мишени не промахивался. От очереди по кабине самолет беспорядочно падал вниз. Это было не зрелищно. А вот от огня по моторам, когда сразу 2 на одном крыле выбрасывали струи дыма, какое-то время бомбардировщик шел, кренясь и дымя все сильнее, затем от него начинали отделяться фигурки, раскрывая парашюты. А если еще остался боекомплект, а новой цели не предвидится, отчего бы не попрактиковаться в стрельбе. Он старался целиться выше, попадая в купол парашюта, а не в фигурку под ним. Интересно, а что чувствовали британцы, падая в море с километровой высоты, еще живые? Наверное, орали от ужаса и обделывались, как он сам тогда. Никто посторонний не знал, но Эрих не мог забыть тот липкий, мерзкий, все затапливающий страх, как он готов был лизать сапоги русским солдатам, корчась перед ними в желудочном спазме на куске грязного брезента в ожидании, что сейчас его будут страшно, и жестоко убивать. И против этого не было никаких мер, кроме одной. Ощутить себя вершителем чужих жизней, вон тех, что болтаются под куполами прямо перед тобой. Я буду жить, а они умрут. Сродни полубогу, который не может валяться в грязи под ногами низших существ. Ну, а если что-то и было, то мелкий, случайный эпизод, не стоящий воспоминаний, за которые виновным будет сполна отомщено. Британцы не имели к этому отношения, но мир так устроен, что слабый всегда платит и по чужим счетам. А вот предъявлять претензии к сильному надо быть дураком. По крайней мере, снова попасть на Восточный фронт Хартман категорически не хотел бы, понимая, что в другой раз ему может так не повезти. Этот поход был каким-то странным. Сначала всем объявили, что будут стоять в базе не меньше недели. Даже заказали какую-то ерунду, ну, вроде организованного посещения какого-то то ли театра, то ли варьете. А гауптман Люц из второй эскадрильи должен был отметить именины в лучшем ресторане Бреста. И вдруг, буквально за час, всех срочно выдернули на борт. Эх, Иветта, Иветта! Конечно, Эрих не забывал свою Урсулу, уж, но ведь в жизни солдата должны быть радости здесь и сейчас. Эскадра вышла ночью, курсом на юго-запад, в Бискайский залив, обычную их зону охоты. Но лодок не было, одни миноносцы, и затем они с восхода до заката болтались малым ходом, почти в одном месте. Зато истребители были в полной готовности. На перехват британского разведчика подняли не одного и не пару, а целую четверку. У Сандерленда не было шансов. Хотя самолет сбил Рогов, Хартман привычно уже отстрелялся по парашютистам. Затем ночью вдруг пошли на север самым полным ходом. В каюте слышался шум механизмов, на палубе трудно было стоять. Утром всех подняли в шесть, собрали и объяснили задачу. Ожидается бой с английской эскадрой, и надлежит прикрыть воздуха весь район, чтобы ни одна британская сволочь не могла сунуться. Дежурное звено было уже поднято на палубу, остальные самолеты заправлены и снаряжены, летчики сидели в готовности. Но на море развело волну, авианосец ощутимо качало, и взлетать пока было нельзя. Затем впереди послышался грохот орудий. Хартман встревожился. Но он знал уже, что умирать в ледяной воде очень тяжело. С другой же стороны, они не слишком отдалились от берега. Горючего у мистера Шмидта должно хватить. Эрих сам вызвался в дежурный, надеясь, что если даже корабль потопят, его самолет успеет катапультировать и курс на восток. До Франции километров 800, вполне в пределах досягаемости, если по дороге не вести воздушный бой. Говорят, британцы в море страшный противник. Может быть, он все же напрасно выбрал карьеру морского пилота. Но какой смысл в привилегиях и чинах, если к этому приложен гораздо больший шанс умереть? Большой четырехмоторный самолет несколько раз мелькнул в небе, показавшись из облаков. Хартман привычно подобрался. Сейчас прикажут на старт, но тут же опознал кондор. Какое-то время ничего не происходило. Стрельба впереди прекратилась, и волнение стало стихать. И тут объявили, что с кондора видят британский авианосец. Совсем близко, всего в 80 километрах. И с него уже взлетают истребители, так что выручайте. Четверка Хартмана взлетела первой, следом должен был идти Рогов. Быстро пробив облака, мистер Шмидты набирали высоту. Вражеские истребители — это не Сандерленды, и Эрих совершенно не желал рисковать. Сражаться в стиле Восточного фронта, набрать превосходящую высоту и нанести удар — гораздо безопаснее, чем становиться в прикрытии разведчика. Хартман хорошо знал, чем это может кончиться для прикрывающих. Так что лучшая тактика обороны — это уничтожить напавшего. Ну а парни с Кондора, вы уж простите, так ваша карта легла. В конце концов, навигация над морем имеет свои особенности. Мог он немного заблудиться и опоздать к началу. Кондор уже горел, не успел скрыться в тучах. Два Сифайра только что атаковали, другая пара прикрывала, находясь все же ниже четверки Хартмана, вышедшей на них со стороны солнца. Эрих не колебался в выборе цели, кто мог быть для него опаснее. У англичан не было шансов, они пытались сманеврировать, выйти из-под удара, но сам Хартман ударил по ведущему. Вторая пара по ведомому, и вот уже две огненные кометы летят вниз. Из облаков вверх выскочила четверка Рогова. Вторая пара британцев, пожалуй, могла еще нырнуть вниз, в тучи. Но Кондор еще летел, и англичане атаковали его повторно. Это оказалось для разведчика смертельным. И немцы настигли их. Тут и Хартман решил поучаствовать, хотя до того никогда не сражался в маневренном бою. Но надо же поучиться, а вдруг пригодится. Тем более такой случай, 8 против 2. К чести англичан, они дрались до конца и даже зацепили кого-то из звена Рогова. Тот с дымом потянул к авианосцу, после чего Хартман тоже решил благоразумно отвалить, уступая барону честь добить последнего оставшегося британца. Еще оставалось топливо и больше половины боекомплекта, и по радио с Цепелина поступил приказ: «Раз вы потеряли разведчика, так сделайте его работу. Найдите британский авианосец в таком-то квадрате». И это было уже неприятно. Конечно, у англичан, в отличие от американцев, авиагруппы невелики. Если на Эссексах может быть 90 самолетов, то «Илластриес» несет 36. Но на борту Цепелина 3 эскадрильи, МЭС-155 и 4 фюзеляров, и 4 спитов мы сбили, так что преимущество на нашей стороне. Значит, можно воевать. 3 сифайров, выскочивших из облаков в стороне, Хартман заметил первым и развернул на них свою четверку. Британцы не бежали, а пытались пойти в лобовую. Страшно, но выхода не было. Сбоку появился Рогов и тоже атаковал. Над облаками закрутился клубок. Англичане оказались умелыми пилотажниками. Если бы Рогов не свалил одного в самом начале, было бы хуже. А так у них не было шансов. Еще один Сифайр полетел вниз. Ну и у Хартмана был сбит ведомый второй пары. Последний британец нырнул все же в тучу и пропал. Рогов сообразил связаться с Цепом. Пусть посмотрят по радиолокатору, куда пошел англичанин, хотя бы курс по планшету. Северо-запад 330. Взгляд на карту совпадает с направлением на указанный квадрат, значит, с большей вероятностью пошел на свой авианосец, проявив разумную осторожность. Или у него была цель лишь свалить разведчика, а задача самому доразведать место нашей эскадры не ставилась? Что ж, идем за ним. Они пробили облака на 1000 метров. Сразу увидели чужой авианосец и корабли эскорта. Белые полоски бурунов от полного хода, и в начале каждой из них вытянутые точки кораблей. Сифайр тянул к палубе километрах в 2 впереди и правее по курсу, и 4 британца заходили слева. Но тут звено Рогова тоже вышло вниз сквозь облака, и англичане обнаружили, что имеет дело не с 3 немцами, а с 6. Причем 2-я тройка мессов была выше и сбоку. Хартман сориентировался мгновенно, крикнув Рогову: «Прикрой, я беру того!» И дал мотору форсаж. В воздухе вспухли черные облачка разрывов зенитных снарядов. Это с кораблей пытались отсечь немцев от их законной добычи. Но огонь был редок и неточен. Стреляли с авианосца. Три других корабля меньшего размера были впереди, а англичанин заходил на посадку с кормы. Расстояние быстро сокращалось. Все внимание на прицеливание. Этот британец садится так, словно нет никакой войны. Разрыв зенитного снаряда рядом. Черт, могло бы и задеть. Вот, уже можно стрелять. Получи. Сифайр клюнул носом и нырнул в воду, чуть не долетев. Эх, если бы он в палубу своего же авианосца врезался горящий. Теперь вираж, набор высоты и назад. А под облаками вертелся клубок. Барону было тяжело, трое против четверых. Причем британцы не уступали ни выучкой, ни качеством машин. Лезть в собачью свалку Хартман не стал. Это был категорически не его метод. А выбрав момент, когда одна из британских пар оторвалась в сторону, оказавшись совсем у воды, атаковал. Плохой получился соколиный удар с превышением метров на 500. Едва успел выровняться над самыми волнами. Ведомый Сифайр загорелся и упал в воду. Ведущий успел увернуться почти. Его тоже зацепило. По поведению машины было видно, что она повреждена. «Мой!» — заорал Эрих ведомым. «Прикройте, а этого я!» «Сколько же выходит?» «Считаем. 60 русских». Хартман сам уже поверил в те свои победы. 5 четырех моторных коров и 2 сифайра в этом бою. Ну, сейчас будет 3. Куда денется? Хорошо добивать уже подбитых. Они перед тобой, как на расстрел. И счет идет, и риска никакого. Интересно, что думает англичанин там, в кабине, видя свою приближающуюся смерть? Как я тогда от Иванов. А сообразит ли так же прыгать, не дожидаясь? Ну вот, то ли мотор у него сдох совсем, то ли все же сообразил. Прыгает. Раскрыл парашют. Сейчас я его по куполу, как обычно. С 300 метров в воду будет фарш. Эрих, сзади! Он бросил Месс влево в последнюю секунду. Мимо пролетела трасса. 2 последних британца висели на хвосте, а у него не было ни скорости, ни высоты. А Рогов с напарником, еще одного из его звена все же сбили, болтается где-то вдали, не торопясь вступить в бой. Трус! Унтерменш! И ничего нельзя сделать, пары секунд не хватает. Не поможет все его мастерство. Британцы успеют ударить раньше. Если бы не сбросил скорость, чтобы заняться парашютистом, неужели теперь мне придется умереть? И Хартман почувствовал, что снова не управляет своим организмом. Ужас был сильнее физиологии. Смерти не было. Ведомый фельдфебель Нойбауэр пытался атаковать англичанина, но не рассчитал маневр, и самолеты столкнулись, и оба полетели вниз. Выпрыгнуть никто не успел. Второй англичанин метнулся в сторону и выскочил прямо на барона. «Эй, засранец, смотри и учись!» И тут Хартман понял, что барон Рогов стал его врагом на всю жизнь. «Ну, недостаточно, Эрих, общался с пруссаками, чтобы знать, что засранец — их распространенное ругательство, и вовсе не означает, что барон о чем-то догадался. Ненависть была такой сильной, что, будь они в небе одни, Хартман не сдержался бы поймать самолета Рогова в прицел и нажать на спуск. Но рядом были ведомые, свидетели, в гестапо после не хотелось». Однако настоящий германский рыцарь обид не прощает и всегда мстит врагам, как только представится случай. Рогов дожал британца в догфайте, 2 на 1 все же неравный бой, и вызвал по радио Хартмана. «Засранец, ты как? Ладно, считай, что ты мне ничего не должен. Давай домой, а я еще за англичанами присмотрю. Горючее еще есть. Сверившись с радиополукомпасом, Эрих положил мессер на курс, набирая высоту. Снова черные шапки зенитных снарядов. Оказывается, он вышел почти точно на британский авианосец. Плевать, вот я уже в облаках. До Цепелина долетел без проблем. А вот чего стоило после посадки скрыть состояние своих штанов от персонала, это история отдельная. Вот только радиопозывной засранец так и остался за Хартманом на всю его летную карьеру.